Глава третья. Я пригласил Татьяну в ресторан, но она со смехом напомнила мне об обильном ужине, поэтому мы решили скромно посидеть в каком-нибудь баре. Подходящее заведение мы нашли довольно быстро, правда, музыка там была оглушительная, но с этим пришлось мириться. Баров без музыки в этом курортном городе вообще не было. Войдя, я сразу начал оглядываться, ища глазами знакомых киношников, чтобы ненароком не выбрать место рядом с ними. Прямо у входа я увидел двух операторов, работавших в объединении «Звезда» у Игоря Литвака, а в глубине у окошка заметил журналиста, с которым у моей бывшей супруги был скоротечный роман сразу после нашего развода. Журналист сидел в обществе бесполого существа с пышными кудрями и тщательно выбритым лицом, облик которого наводил на вполне определенные мысли, окрашенные легким налетом голубизны. Я подумал, что это, наверное, и есть знаменитый Руслан, актер, проходивший в титрах без фамилии, наподобие певиц Виктории или Элеоноры. Ритка говорила, что Руслан — убежденный гомосексуалист, не скрывающий своих сексуальных пристрастий и ничуть их не стесняющийся. Татьяна проследила за моим взглядом и тоже увидела кудрявое чудо с капризно изогнутыми губами. — Вы его знаете? — спросила она тихонько, пробираясь вслед за мной к стойке, где как раз освободились два места возле включенного телевизора. — Не уверен. Мне кажется, что это Руслан. — Руслан? Тот, который играл в «Опасных страстях»? — Он самый. Но, повторяю, я не уверен. Может, просто похож? Мы заняли удачно подвернувшиеся места, и тут же к нам подлетел маленький черноусый бармен в брусничного цвета пиджаке, белоснежной рубашке и галстуке бабочки. Я заказал коньяк для Татьяны и джин с тоником для себя. Жаль, что я уже почти до половины написала свою нетленку, — вздохнула она, делая первый маленький глоточек. Теперь отступать некуда, надо дописывать в соответствии с первоначальным планом. Ваша история с убийством Доренко кажется мне намного привлекательней. Представляете, какой разворот можно было бы сделать? Борьба конкурсантов, интриги, ревность, месть, корысть. Полный спектр от мелкой пакости и беспробудного пьянства до блуда, до взятки и заказного убийства. Блеск! — А о чем ваша повесть? — вежливо поинтересовался я, хотя на самом деле мне было на это глубоко наплевать. Мне нужна была Татьянина голова. Голова юриста-профессионала, следователя с хорошим знанием женской психологии, по части мужской я и сам не промах, но главное — со свободным полетом фантазии, как у любого писателя. У меня самого с фантазией всегда было бедновато, может, поэтому я и не стал великим сыщиком, прославленным на все министерство. Зато я был, как говорили мне самые разные начальники, прекрасным исполнителем. Если поставить передо мной задачу, то я из-под себя вывернусь, но придумаю, как ее решить, и сумею организовать выполнение. Именно поэтому я дорос до начальника среднего звена. Стратегические задачи за меня придумывали руководители повыше рангом, а передо мной их только ставили. Моя повесть о конкурсе красоты. Помните, в сводках проходил пожар в здешнем летнем театре во время конкурса «Мисс Побережье». Тогда погибло несколько девушек-конкурсанток. — Что-то припоминаю, — неуверенно ответил я. — Это было, кажется, месяца два назад, если точнее, три. Это было в апреле. Деталей я не знаю, но одна газета разразилась статьей о пожаре, и там, в частности, была любопытная деталь. Будто бы, со слов каких-то очевидцев, которых в интересах следствия не называют, во время конкурса вокруг театра видели группу подростков, одетых в одинаковые трикотажные майки с одинаковой надписью. И на основе этого даже выдвигалась версия, что это была группа поддержки одной из участниц конкурса, которая и устроила пожар в отместку за то, что их героиня не получила приз. Вот это и навело меня на мысль о сюжете. Теперь поздно менять замысел. — Ладно, — она махнула рукой. — Об убийстве актрисы я напишу в следующий раз. — Что вы на меня так смотрите? — Пытаюсь понять, волосы у вас крашеные или натуральные? Она рассмеялась, при этом ее серые глаза снова стали маленькими, зато обнажились красивые белые зубы. — Владислав, вы напоминаете мне моего первого мужа. Он никогда не изучал криминалистику, и ему и в голову не приходило, что при разном освещении один и тот же цвет воспринимается по-разному. И сколько я ему не объясняла, что никогда не крашу волосы, он никак не мог привыкнуть к тому, что при дневном и вечернем освещении, в солнечную и пасмурную погоду, зимой и летом, цвет волос выглядит чуть-чуть по-другому. И он регулярно спрашивал меня, не покрасила ли я волосы, что-то у них оттенок другой. Первый муж? Это любопытно. Сколько же их у Танечки? 17? Она совершенно не производила впечатления женщины, идущей у мужиков на расхват. Но я тут же вспомнил, какое гипнотизирующее воздействие оказывает на меня ее низкий звучный голос. И вспомнил острое ощущение волнующей женственности, исходящей от нее. Черт ее знает, эту Татьяну. Может, она и вправду пользуется успехом. Не у всех же эталоном служит фигура Маргариты Мезенцевой. — А сколько у вас всего мужей? — 2. Первый и второй. Может быть, через 1,5-2 года будет и третий? — Вы так загодя можете планировать? — удивился я. — А вдруг за 1,5-2 года он вам надоест? — Ну, я же сказала, может быть. И потом я его еще не встретила. — Еще не встретили, но уже уверена, что за 1,5-2 года это произойдет. — Вы ясновидящие? — Ни за что. — Я очень практичная. И знаю, что мой временной лимит увлеченности не превышает 6-8 месяцев. Потом, если за это время не возникают теплые дружеские отношения, наступает логический конец. А если возникают? Тогда я выхожу замуж. Во всяком случае, 2 раза я этот фокус проделала.